Глава 35. Официальная тайна. Молния ударила в ближайший холм, и раскаты грома прокатились по долине. Похоже, молния поразила посла мисра Ханиса, так как у него никогда не было более ошеломленного вида. Распорядитель Гатту Зетиш давал себе в этом отчет и не стал наносить ему оскорбления, повторив вопрос. Ханис большими глотками осушил кубок вина. Свет от ламп танцевал на золотой каемке кубка, привезенного из Сирии. Слуга поспешил его наполнить. Через синее стекло большого кубка красный цвет вина казался фиолетовым. Следующий раскат грома раздался над дворцом. Крупные ночные мотыльки, почти черные, неповоротливо кружили по залу. «Не от меня об этом письме не информировали», — ответил, наконец, Ханис. Тогда подумал распорядитель прав Арасену. Царица действовала без ведома своих правителей. Гатту Зетиш старался узнать как можно больше. Неужели в царской семье нет царевича, который мог бы стать достойным ее супругом? Посол воспринял вопрос как оскорбление. Это означало, что род Тутмосидов был настолько ослаблен, что производил на свет только женщин. Ему было известно, что действительно у Суппилулиумы было 5 сыновей в таком возрасте, что вполне могли бы править страной. И еще 5, которые ожидали своего часа. Он солгал. Имеются самцы, но они не в том возрасте, чтобы управлять. «Возможен ли такой брак?» — настаивал распорядитель. Все более и более раздражаясь, Ханис ответил. То, чего хочет царица, всегда возможно. «Разве ваш полководец Хримхеп не является достойной партией?» Продолжал выспрашивать Хет, который, видимо, не имел намерения оставить своего собеседника в покое. «Он не царской крови. Стало быть, члены царской семьи сочетаются браком только с людьми своей крови». Ханус хотел было ответить, что это именно так и есть, но он хорошо знал, что Аменхотеп III сочетался браком с женщиной не царской крови, Тией, сестрой Ая, и что ее сын, Аменхотеп IV, сочетался браком с дочерью Ая, Нефертити, которая тем более была не царского происхождения. Первые капли дождя забарабанили по листьям деревьев в саду, раскинувшимся перед окнами зала, где Гатту Зетиш принимал Ханиса. Затем разразился ливень, сопровождаемый раскатами грома. Эта беседа начинала действовать послу на нервы. Он отвечал путанно, он не знал, что говорить. Он не мог себе позволить ни намекнуть на то, что план царицы был абсурдным, так как посол не должен показывать неуважение к своей царице. Не поддержать этот план, так как Анкисинамон действовала в обход Хримхеба. «Чаще всего действительно так и происходит», — ответил он. Это ничего не означало. Но не мог же он рассказать о том, что Анкисинамон всеми силами души ненавидит Хримхеба. «Отправить сына царя к вашей властительнице — важное решение», — продолжил распорядитель. «Его нельзя принимать наспех. И ты меня прости за то, что я это говорю, но нам кажется странным то, что в стране Мисра нет царевича, достойного сочетаться браком с вдовствующей царицей». «Но так сложились обстоятельства», — пояснил посол. «Ни тот, ни другой не упомянули о наиболее важном моменте этого необычного дела, о присоединении 2 земель Хетской империи в случае реализации плана царицы». Пытка посла Ханиса продолжалась долго, так как он принял приглашение распорядителя отужинать с ним. В разговорах на другие темы то и дело проскальзывали коварные вопросы о периоде правления Тутанхамона, затем Ая. Распорядитель делано удивлялся по поводу того, что за 14 лет правления 2 наследных монархов царица не зачала потомство, и тому, что умерший царь Ай с другими супругами также не произвел на свет сыновей, которые могли бы добиться права наследования. Очевидно, хеты сомневались в искренности предложения царицы. Ханис с облегчением вздохнул, когда непрерывный допрос, которым он подвергался в течение 3 часов, закончился, и он возвратился, наконец, в свою резиденцию. На следующий день он составлял письмо, адресованное Пентью. «Шлюха, шлюха!» — кричал Харимхеп, когда Пентью прочитал ему письмо Ханиса. Он сорвал с себя парик и швырнул его на этажерку. Глава ведомства мог видеть, что череп полководца был того же цвета, что и лицо, пунцовый с белыми пятнами. Сидя с мрачным видом, Пентью обдумывал сложившуюся ситуацию. Еще более натянутые отношения с царицей, а в дальнейшем непростые отношения с одним из главных союзников. Нет, главным союзником двух земель. Страны заключили мирный договор, однако Суппилулиума уже нарушил договоренности, предприняв махинации по отношению к царской семье Метании. То, что хетский царь заинтересовался необычным предложением Анкисинамон, означало, что он планирует присоединить к своей империи территорию двух земель. И так нельзя тянуть. В случае, если царица сочетается браком с хетским принцем, страна окажется под сапогом Суппилулиумы. Эта женщина предложила ему свое царство. Немыслимо, гремел Хримхеп, она сумасшедшая. Отец выскочки Сменхкары, Аменхотеп III, дал клятву, что ни одна царевна этой страны никогда не будет сочетаться браком с чужеземным царем. Пентью сделал ему знак говорить тише. Часто стражники, стоящие у дверей, подслушивали разговор. А ситуация и так была довольно острой, чтобы царица получила возможность сослаться на преступление, основанное на оскорблении ее величества. «Но что на нее нашло?» — снова заговорил Хримхеп. «Ничего на нее не нашло», — ответил Пентью. Он направился к окну, выходящему на террасу. В юности она должна была слышать о существовании союзов между царскими семьями. Отец Аменхотепа, о котором ты говорил, Тутмосис IV, настойчиво просил руки царевны Метании. Пентью обернулся. Хримхеп его слушал, пылая от гнева. Согласен, но предлагать себя как царицу — совсем другое дело. Конечно, согласился Пентью, но эта женщина родилась в Ахитатоне, в семье, где больше заботились об Атоне, чем о царстве. В то время как страна рушилась, Эхнатон писал гимны в честь солнечного диска. Он жил один во дворце вместе со Сменхкарой. Царевны жили отдельно. Нефертити уединилась в северном дворце. Что знает Анкисинамон о своей стране? Ничего. Знает ли она разницу между Гатту и Метанийцем? Я в этом сомневаюсь. Она испытывает только чувство династической гордости. Она ненавидела Ая. Однако воссоединилась с ним, чему мы были свидетелями, потому что он убедил ее, что вместе они смогут защитить династию. Разве династия была виновата в разъединении страны? «Уже 20 лет это происходит», — утомленно ответил Пентью. На какое-то мгновение единственным звуком было жужжание мух, возбужденно носившихся по комнате, несмотря на полуденную жару. Сегодня происходит то, что не имеет здравого смысла. Эта женщина предлагает страну чужестранцу, которого даже не знает. «Нам ничего другого не остается, кроме как ожидать дальнейшего развития событий», — спокойно заметил Пентью. «Возможно, ничего не произойдет. Согласно тому, что нам пишет Ханис, хетты, кажется, опасаются ловушки. Очень возможно, что Суппилулиума никого сюда не пришлет». «Пентью, Суппилулиума должен быть сумасшедшим, как она, чтобы не рассмотреть это предложение со всех сторон», — сказал Хримхеп с горячностью. «Уж не думаешь ли ты, что он упустит такую добычу, как царство? Он обязательно отправит сюда кого-нибудь». «В этом случае примем меры». «Какие меры?» «Он же не собирается посылать армию, только сын и царская свита. И что тогда?» Пентью пожал плечами. «На них в пустыне нападут разбойники. Надо же использовать этих людей хоть для чего-то. Может начаться война. Мы не ответственны за проделки разбойников». Хримхеп снова заговорил после еще одной минуты молчания. «Как ты думаешь, надо ли распространить эту новость?» «Нет еще. Нас могут обвинить в том, что мы хотим опорочить царицу. Вполне возможно, что найдутся люди, которые пойдут на все, чтобы не допустить этого. Нет, я полагаю, что лучше будет делать вид, что мы ничего не знаем о намерении Супилюмы. Рано или поздно двор об этом заговорит. Двумя неделями позже двор узнал о том, что Гаттузитиш, распорядитель хетского царя Супилюмы, прибыл в Фивы со свитой. Царица устроила праздник во дворце в его честь. Придворные поспешили явиться, интересуясь целью этого визита. Посол хеттов уже есть в столице. Почему же сюда прибыла столь важная персона, как распорядитель, равный по своей значимости советнику царя? Об этом они ничего не знали. Поинтересовались у Харимхеба и глав ведомств. Те отвечали, что якобы Супилюлюма желает укрепить дружеские связи с двумя землями. Пентью на досаждающие вопросы витиевато объяснял, что необходимо обсудить изменение союзнических планов ввиду притязания сирийцев на земли Митании. Во время праздника Анкисинамон казалась озабоченной и раздосадованной, что отметили все. Накануне она приняла Гаттузитиш. Он привез ей великолепный подарок — золотую чашу, инкрустированную камнями двух оттенков синего цвета, бирюзой и лазуритом. Ее удивил визит Хета. Он говорил эмоционально и пространно. Сказанное им перевел личный переводчик Гаттузитиш. Оказывается, его монарху безгранично польстила просьба царицы Мисра. Он с большой радостью воспринял возможность союза божественной царицы с наследником Хетской империи и просит принять уверение в дружбе, но хотел бы быть уверенным в том, что ни один царевич монаршего семейства двух земель не сможет оспорить союз одного из его сыновей с царицей. «Иначе говоря, — подытожила она, — царь ставит под сомнение искренность моих намерений, все то, о чем я писала в послании». Застигнутый врасплох прямым вопросом Анкисинамон, распорядитель ответил, что им было трудно поверить в то, что в таком большом царстве, как Миср, не нашлось подходящей партии, достойной ее великолепия. Она проглотила свое раздражение. «Пойми, распорядитель, царица может сочетаться браком только с мужчиной царского рода». «Я это понимаю, Твое Величество. Но как следует понимать твое заявление, что у тебя нет сына?» Значит, он узнал о существовании маленького царевича Харинета. Анкисинамон напряглась. Разве не понятно, что любой маленький ребенок без отца не существует? Гаттузитиш захлопал ресницами. Он начинал лучше понимать ситуацию. Ему нужен отец, который был бы сильным человеком и который мог бы подарить ему братьев и сестер, добавила она, глядя распорядителю в глаза. Ты не можешь этого не знать. Он покачал головой. Он также подумал о том, что браки между родственниками, которые стали обычными в царском семействе Мисра, ослабили род. Уж не по этой ли причине цари содержали гаремы? «Скажи об этом своему царю», — предложила она. «Непременно скажу, Твое Величество, но могу ли я тебя спросить о том, как относится твое правительство и двор к твоему плану?» Она нахмурила брови, затем ответила равнодушно. «Они еще об этом не информированы, пока не наступил подходящий момент». С тем Гаттузитиш удалился. Несмотря на то, что его пленила гордая и решительная царица, брак государственной важности, который заключался в тайне от народа, от этого не стал казаться ему менее странным. На следующий день, перед отбытием распорядителя в свою страну, Анкисинамон вручила ему еще одно послание для Супилюмы. «Царю Хетта в Супилюме, моему брату и союзнику, моего могущественного Мисра. Уважаемый брат, я приняла твоего распорядителя Гаттузитиш, и я благодарю тебя за добрые пожелания, которые он мне передал, как и твой великолепный подарок. Но почему ты говоришь, они пытаются меня обмануть? Если бы у меня был сын, разве написала бы я в унизительной для себя и моей страны форме послание чужеземному царю? Ты мне не веришь и даже не скрываешь этого. Тот, кто был моим мужем, умер, и у меня нет сына. Неужели я должна была одного из моих слуг сделать своим супругом? Я не писала в другую страну, только тебе. Я тебе еще раз предлагаю. Дай мне одного из своих сыновей, и он будет моим супругом и царем страны Миср». Текст этого послания царю Мурсиле II, сыну Суппилулюмы, приблизительно с такими же формулировками, обнаружен в хеттских летописях в Багас-Кое. Распорядитель уехал, покоренный красотой и силой воли молодой царицы, но озадаченный. Накануне полководец Херимхеп, занимавший пост первого советника, не задал ему ни одного вопроса по поводу намеченного бракосочетания. И это было странно. Невозможно было предположить, чтобы советник не имел представления о намерениях царицы. Гат-Тузетиш слишком хорошо знал, как работают разведывательные службы в крупных царствах. За каждой стеной были уши. Насмешливые и хитрые взгляды Херимхеба указывали на то, что Гат-Тузетиш не ошибался. Тогда что же первый советник думал по этому поводу? Неужели этого героя войны так мало заботило то, что его страна попадет в зависимость от хеттов? Другие главы ведомств также не пытались обсуждать истинную цель его визита. Значит, план заключить брачный союз держался в секрете. Причем это было такой тайной, что никто не решался произнести ни слова по этому поводу. Но как долго это будет продолжаться? А когда о бракосочетании сообщат официально, что за этим последует? Долгие часы размышлений во время поездки верхом в Каркемиш не помогли найти ответа. Распорядитель был в пути, когда Херимхеп попытался еще раз убедить Анкисинамон разделить с ним трон. Самым удивительным было то, что он смог к ней приблизиться при помощи мутных мет. «Послушай», — сказала та, — «ты успешно правила вместе с Аем, не будучи его супругой. Что тебе стоит править с Херимхебом на тех же условиях?» Существует единственный исторический документ, подтверждающий, что Анкисинамон и Ай успешно делили трон. Именно скарабеи Бланчарда включают оба картуша, стоящие рядом. Сомнительно, что их союз был неформальным. Довод был разумным. Анкисинамон только на миг задержалась с ответом, но резкий жест руки уже сказал об отказе. «Это не одно и то же. Ай был членом нашей семьи. Херимхеп испытывает к нам только презрение. Ты простила моему отцу Аю преступления более серьезные, чем презрение. Он был замешан в смерти твоего отца, в смерти Сменхкара и, возможно, в смерти... Я этого уже достаточно наслушалась, Мутныхмет. Ай защищал династию. Именно от тебя я узнала, что Херимхеп хочет ее уничтожить». Мутныхмет пожала плечами. «Династия, что же от нее осталось?» «Я осталась». Мутныхмет прикусила губу, чтобы не напомнить племяннице о том, что династия не состоит из нее одной и малолетнего ребенка. «Династия себя изжила. Херимхеп хочет власти, я это знаю. Так вот, именно я ему ее не дам». «Что тебе в нем не нравится?» «Всего-навсего грубость и этот запах». Сей незначительный довод лишил Мутныхмет слов. Она воздержалась от того, чтобы передать эти речи Херимхебу. Но окончательный выбор был сделан. Анкисинамон оказалась в стане врагов полководца. Но что же придавало ей уверенности? Неужели надежда сочетаться браком с хеттским царевичем?